Глава 6. Мой японский шеф-нож из молибден-ванадиевой стали, который я предусмотрительно привезла с собой, лег на металлический стол с тихим, благородным звоном. Рядом выстроились пинцеты, изогнутый, прямой, длинный для гриля. Силиконовые лопатки легли веером, как хирургические инструменты перед сложной операцией. Я оглядела этот островок цивилизации посреди океана советского общепита. Стол раздачи из нержавейки я отмывала лично 1,5 часа. Использовала 3 вида химии и 1 губку, которая пала смертью храбрых в борьбе с жиром эпохи дефолта. Теперь, по крайней мере, на этом квадратном метре можно было готовить, не опасаясь, что еда мутирует. Дверь скрипнула. Я не обернулась, продолжая калибровать свои ювелирные весы. Я знала, кто это. Тяжелые шаги, от которых слегка дребезжали стекла в старых храмах, спутать было невозможно. «Ого!» — голос Михаила прозвучал насмешливо. «Выставка достижений капиталистического хозяйства? Билеты продаете?» Я повернулась. Он стоял в проеме, держа в руках странную конструкцию. Это был пластиковый контейнер, обмотанный синей изолентой, из которого торчали провода и какая-то жужжащая коробка с цифровым табло. «Это что?» — я приподняла бровь. «Взрывное устройство? Вы решили взорвать кухню, чтобы не делать ремонт?» «Зря иронизируете, Марина Владимировна». Михаил прошел внутрь и водрузил этого монстра на соседний стол. «Это ваш заказ. Сувид. Карельская лимитированная серия. На первое время пойдет, пока не достанем нормальный». Я подошла ближе, опасливо косясь на провода. «Это термостат от инкубатора для цыплят», — пояснил он с гордостью инженера, запустившего ракету в космос. «Я прикрутил к нему помпу от аквариума директора. Рыбки потерпят, а вам циркуляция нужна. Проверяйте». Я недоверчиво хмыкнула, достала свой лазерный термометр и направила луч в воду. Табло адской машины показывало 63,5 градуса. Мой термометр показал ровно 63,5 градуса. Я посмотрела на Михаила. Он стоял, скрестив руки на груди, и в его глазах читалось спокойное торжество. Он не оправдывался за внешний вид прибора, он просто решил задачу. «Впечатляет», — признала я, стараясь, чтобы голос звучал сдержанно. «Выглядит, как декорация к фильму про постапокалипсис, но работает». «Ехать надо, а не шашечки крутить», — парировал он. «А мороженицу я поставил в углу. Ножи там теперь острее вашего языка. Пальцы не суйте». «Спасибо за заботу». Я вернулась к своим пинцетам. «А теперь, Михаил, у меня к вам просьба. Уберите эту». Я указала на огромную чугунную плиту, занимавшую добрую половину кухни. Она пышала жаром, как доменная печь. Черная, закопченная, с массивными конфорками, которые выглядели как люки в преисподнюю. «Эта плита нарушает тепловой баланс помещения», — заявила я. «Из-за нее у меня шоколад не кристаллизуется, а эмульсии распадаются. Ее нужно демонтировать. Поставим индукционные панели». Михаил изменился в лице. Улыбка исчезла, брови сошлись на переносице. Он подошел к плите и положил ладонь на ее край. «Демонтировать?» — переспросил он тихо, и от этого тона мне стало немного не по себе. «Марина, этой плите 50 лет. Ее отливали на Уральском заводе, которого уже нет. Она разогревается час, но держит тепло в вечность». «Она держит грязь и занимает место». Я не отступала. «Это архаизм. Как можно контролировать температуру на глаз?» «Рукой». Он поднес ладонь к центру конфорки. «Здесь 250 градусов или 220 для стейка в самый раз. Сдвигаешь на 10 сантиметров вправо 90, годится для тушения. Еще вправо 60, для томления. Эта техника прекрасно справляется со своими задачами». «Это груда чугуна», — отрезала я. «И она греет воздух. Здесь жарко, как в сауне». «Так разденьтесь», — буркнул он, отворачиваясь к котлу. Я поперхнулась воздухом. «Что вы сказали?» «Китель снимите, говорю». Он невозмутимо помешивал что-то в огромной кастрюле. «Надели свою броню на крахмаленную и паритесь. Здесь кухня, а не операционная. Здесь огонь, дым и мясо». Он резко повернулся ко мне, держа в руке огромный половник, с которого капал густой наваристый бульон. «Послушайте, дорогой наш шеф, вы можете играть в свои пробирки в том углу, но плиту не трогайте, это сердце кухни. Убьете ее, и кухня умрет. Тесто не поднимется». «Тесто поднимается благодаря дрожжам и температуре, а не мистике», — воскликнула я, чувствуя, как закипаю сама. Мы стояли друг напротив друга. Между нами был только стол раздачи. Пространство на кухне вдруг показалось катастрофически маленьким. Я чувствовала исходящий от него жар, запах костра и мужского упрямства. Он был слишком большим и занимал собой все пространство, вытесняя мой стерильный порядок. Я попыталась пройти к холодильнику за сливками, но он в тот же момент шагнул в ту же сторону за солью. Мы столкнулись плечами. Меня отбросило как кеглю, он даже не пошатнулся. «Да что же это такое?» — взорвалась я. «Вы постоянно путаетесь под ногами. Невозможно работать. У нас столкновение логистических потоков». «Это у вас потоки», — усмехнулся он, придерживая меня за локоть, чтобы я не упала. Его хватка была железной, но неожиданно аккуратной. «А у меня рабочий процесс. Вы носитесь со своим пинцетом, как муха по стеклу». «Я выстраиваю композицию». «А я варю борщ. И ему плевать на композицию, ему нужно пространство». Я вырвала локоть. Это было невыносимо. Хаос против порядка. Мы не могли сосуществовать в одном пространстве, не убив друг друга. «Хорошо». Я глубоко вздохнула, призывая на помощь все свое хладнокровие. «Раз мы вынуждены работать вместе, нам нужно зонирование, чтобы не мешаться друг другу». Михаил посмотрел на меня с интересом. «Предлагаете построить берлинскую стену из ящиков с картошкой?» «Я предлагаю разделить территории, раз и навсегда». Я огляделась. Мой взгляд упал на моток красной изоленты, который Михаил забыл на столе рядом с инкубатором. Я схватила ленту. «Вот». Я с силой прилепила конец ленты к краю стола раздачи, ровно посередине. «Держите». Михаил удивленно приподнял бровь, но палец прижал к ленте. Я резко, с визгом разматывая моток, провела ярко-красную линию через весь стол до самого конца. Оторвала зубами, да, манеры к черту, и приклеила. Стол был разделен надвое. Красная черта сияла на стали, как шрам. «Вот ваша граница!» Я ткнула пальцем в правую часть кухни, где царила чугунная плита. «Ваша теплая зона. Царство огня, жира, холестерина и интуитивной кулинарии. Там вы можете жарить, парить, стучать тесаком и разговаривать с духами печи». Затем я встала на свою половину, левую, где стояли мой сувит-инкубатор, весы и набор японских ножей. «А это холодная зона, моя лаборатория. Зона точности, чистоты, текстуры, науки. Сюда вы не заходите. Ни ногой, ни рукой, ни даже половником». Михаил посмотрел на красную линию, потом на меня. В его глазах заплясали бесята. Он медленно, демонстративно провел пальцем вдоль ленты со своей стороны, не пересекая границу ни на миллиметр. «Значит, граница», — хмыкнул он. «Ладно, принимается. Справа жизнь, слева скука». «Справа хаос, слева искусство», — парировала я. «Договорились». Он оперся кулаками о стол, нависая над красной чертой. «Но учтите, Марина Владимировна, у нас есть общая территория. Холодильная камера. Там нейтральные воды». «В нейтральных водах действуем по морскому праву», — отрезала я. «Кто первый зашел, того и полка». «И мойка», — добавил он. «Мойка одна». «График составим. Четные часы мои, нечетные ваши». Он рассмеялся. Глубоким смехом, от которого у меня почему-то мурашки побежали по спине. «Вы страшная женщина, Вишневская. Вы даже воздух, наверное, по кубометрам поделили бы, если бы могли». «Если бы вы меньше дышали моим кислородом, было бы проще», — буркнула я, возвращаясь к весам. «Ладно». Михаил развернулся к своей плите. «Работаем. У меня винегрет дальше по плану». Он схватил огромный нож и начал крошить свеклу с пулеметной скоростью. Кусочки летели в миску, но ни один не пересек красную линию. Я включила весы. Набрала пипеткой соевый лецитин. Кухня зажила двойной жизнью. Справа грохотали крышки, шипело масло и нещадно несло жареным луком, запахом который пробивает любой насморк и вызывает зверский аппетит. Слева тихо гудел инкубатор, Позвякивали пинцеты и пахло свежестью цитруса. Два мира и две вселенные, разделенные полоской дешевой красной изоленты. Я подняла глаза. Михаил стоял спиной ко мне, что-то напевая под нос. Кажется, Высоцкого. Его широкая спина заслоняла свет из окна. Я посмотрела на красную линию. Она была идеально ровной. Я любила линии. Они давали чувство безопасности. Но, глядя на то, как ловко он подбрасывает овощи на сковороде, как уверенно двигаются его руки, я поймала себя на странной мысли. Границы нужны для того, чтобы их охранять. Но иногда... иногда так хочется узнать, что же там, на той стороне, где так тепло и вкусно пахнет дымом. — Марина Владимировна! — окликнул он, не оборачиваясь. — А пену вашу молекулярную к котлете можно подать? А то Пал Палыч просил красиво. — Эспуму. Автоматически поправила я. — Можно, если котлета не будет истекать жиром. — Договоримся. Он обернулся и подмигнул. — Бартер. Я вам кипяток из бойлера, вы мне пену для красоты. Пограничная торговля допускается? Я невольно улыбнулась, пряча улыбку в воротник кителя. Похоже, эта война будет долгой, и, возможно, не такой уж холодной, как мне казалось вначале. Я взяла пинцет и положила микрозелень на тарелку, ровно в центре. Но теперь, краем глаза, я все время следила за той стороной стола, где бушевал огонь и жил этот невыносимый таежный медведь.